Студия А-книга представляет. Эдвард Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи в 7 томах. Том 5. Читают артисты Наталья Литвинова и Михаил Поздняков. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Том 5, глава 44, 303, 1230 годы нашей эры. Очерк римской юриспруденции, законы царей, 12 таблиц децемвиров, законы, утверждавшиеся народом, декреты сената, эдикты должностных лиц и императоров, авторитет юристов, кодекс, пандекты, новеллы и институции Юстиниана. Первое. Личные права. Второе. Имущественные права. Третье. Личные обиды и иски. Четвертое. Преступления и наказание. Тщеславные титулы Юстиниана, напоминавшие о его завоеваниях, исчезли без всякого следа. Но название законодателя надписано на славном и долговечном памятнике. В его правлении и его стараниями гражданское законодательство было систематически изложено в 3 бессмертных произведениях – в кодексе, в пандектах и в институциях. Государственная мудрость римлян перешла в учреждение европейских народов или незаметным образом, или через посредство ученых. И законы Юстиниана до сих пор внушают независимым народам уважение или готовность им повиноваться. Мудр или счастлив тот монарх, который связывает свою собственную славу с достоинством и с интересами такого разряда людей, без которого не может обойтись никакое цивилизованное общество. Юристы всех веков изощряли свое усердие и искусство на защиту того, кто создал их сословие. Они с благоговением вспоминают о его добродетелях, скрывают или отрицают его недостатки и не щадят тех преступных или безрассудных людей, которые осмеливаются пятнать величие императорского достоинства. Любовь, доходившая до обожания, усилила, как это обыкновенно случается, ненависть противников. Личность Юстиниана стали с безрассудной горячностью осыпать то лестью, то бранью, а одна секта антитрибонианцев дошла в своем пристрастии до того, что не признала никаких прав на похвалы и никаких достоинств ни за монархом, ни за его министрами, ни за его законами. Не принадлежа ни к какой партии, уважая в истории лишь то, что правдиво и беспристрастно, и пользуясь указаниями самых сдержанных и самых искусных руководителей, я с основательным недоверием к моим силам приступаю к такому сюжету, которому столько ученых-юристов посвятили всю свою жизнь и который наполнил столько обширных библиотек. В одной главе, которую я постараюсь сделать как можно более краткой, я прослежу историю римского законодательства от Ромула до Юстиниана, сделаю оценку трудам этого императора и затем приостановлюсь для того, чтобы вникнуть в принципы науки, столь важной для общественного спокойствия и благосостояния. Законодательство каждого народа составляет самую поучительную часть его истории, и хотя я взялся за составление летописей разрушавшейся монархии, я воспользуюсь этим случаем, чтобы подышать чистым и укрепительным воздухом республики. Первоначальное управление Рима было составлено не без некоторого политического искусства из выборного царя, совета знатных людей и общего собрания народа. Война и религия находились в ведении верховного сановника, и он один предлагал законы, которые обсуждались в Сенате и окончательно или утверждались, или отвергались большинством голосов в 30 куриях или городских собраниях. Ромул, Нума и Сервий Тулий считаются самыми древними законодателями, и каждый из них имеет право на особое место в трех отделах римской юриспруденции. Законы о брачном союзе, о воспитании детей и о родительской власти, по-видимому, истекающие из самой природы, приписываются самостоятельной мудрости Ромула. Введенные Нумой международные законы и правила религиозного культа были извлечены им из его ночных бесед с нимфой Эгерией. Гражданские законы приписываются личной опытности Сервия. Он уравновесил права и состояние 7 разрядов граждан и обеспечил 50 новыми постановлениями соблюдение договоров и наказание преступлений. Государственное устройство, которому он старался дать демократический характер, было изменено последним Тарквинием в необузданный деспотизм, а когда должность царя была упразднена, патриции присвоили себе одним все выгоды свободы. Царские законы или сделались ненавистны, или вышли из употребления, их таинственный осадок втихомолку сохранялся духовенством и знатью, и по прошествии 60 лет римские граждане все еще жаловались на то, что они управляются произволом должностных лиц. Тем не менее, введенные царями учреждения вошли в общественные и в семейные обычаи граждан. Некоторые отрывки этой почтенной юриспруденции были собраны усердными антиквариями, и более 20 текстов до сих пор свидетельствуют о грубости пелазгического идиома латинов. Я не буду повторять хорошо известную историю децемвиров, запятнавших своими делами ту заслугу, что они начертили на меди или на дереве или на слоновой кости 12 таблиц римских законов. Эти законы были проникнуты суровым и недоверчивым духом аристократии, неохотно подчинившейся справедливым требованиям народа. Но существенное содержание 12 таблиц было приспособлено к тогдашнему положению города и доказывает, что римляне уже вышли в ту пору из варварства, так как они были способны изучить и усвоить учреждения своих более просвещенных соседей. Мудрый эфесский уроженец Гермодор был изгнан завистниками из своей родины. Прежде чем достигнуть берегов Лациума, он имел случай изучить человеческую натуру и гражданское общество в их разнообразных видах. Он сообщил свои сведения римским законодателям, и чтобы увековечить его память, ему была воздвигнута статуя на форуме.